Небольшой столик возле кресла был приспособлен для подписывания чеков, но и для подписания заявлений тоже годился. Все экземпляры, распорядился Вульф. И я достал из ящика обе копии и подал ей. По мере того, как она подписывала, я брал у нее экземпляр и рассматривал подпись. Подпись шла в кось, задираясь кверху, и я подумал, что это кое-что значит. Но не смог вспомнить, что именно. Я подошел к своему столу и спрятал подписанные экземпляры в ящик. Саул стоял возле книжной полки. «Мой муж не должен ничего знать. Не сообщайте полиции», — умоляющим голосом произнесла Долли Брук. Вульф разглядывал ее. «Это весьма щекотливый вопрос», — отозвался он. «С помощью этого заявления я мог бы освободить мистера Уипла из заключения. Но чтобы полностью снять с него обвинение в убийстве, я должен найти убийцу. Было бы куда проще, если бы вы подписали заявление, в котором было бы сказано, что когда вы постучали в дверь, вам открыла мисс Сюзанна, и вы убили ее». Она вытаращила глаза. «Вы с ума сошли?» «Вовсе нет. Скажите, это вы убили ее?» «Нет». «Надеюсь. Потому что если это вы убили Сюзанну, то, сохраняя подписанное вами заявление, я оказываюсь в положении человека, укрывающего документ, изобличающий убийцу, что карается законом. И все же я сохраню его ради эксперимента. Вы просите, чтобы полиция ничего не узнала. Но возможно, что их придется посвятить в это раньше или позже. Однако я хочу отложить это до той поры, пока я смогу назвать имя убийцы, и возможно, что к тому времени ваши действия в тот вечер не будут иметь никакого значения. Я хочу... Вы им не расскажете? Во всяком случае, не теперь. Я хочу задать вам один вопрос. Прошу вас сосредоточить на нем всю свою память и наблюдательность. Если не вы убили Сюзанну, то убийца вышел из ее дома за несколько минут, а может быть даже секунд до вашего приезда туда. Возможно даже, когда вы уже приехали, он мог находиться на площадке третьего этажа, собираясь уходить, когда вы поднимались по лестнице, и поднялся этажом выше, чтобы избежать встречи с вами. Он обождал, покуда вы уехали, и ушел вскоре после вас. Или, будучи более отважным или глупым, он мог пройти мимо вас по лестнице, когда вы поднимались. Покопайтесь в памяти. Кого вы видели, находясь в доме или на улице, когда наблюдали за подъездом? Никого. Ни единого человека? Да. Никто не встретился мне на лестнице, и никто не выходил из дома. Что скажешь, Арч? Вульф обернулся ко мне. Ну что ж, возможно, отозвался он. Если допустить, что миссис Брук не входила в квартиру и оставалась в подъезде, то все это заняло около 20 минут. Между 8:30 и 9:00, когда люди коротают вечер либо дома, либо в кино, или еще где-нибудь. Вполне возможно. Фу. Он внимательно посмотрел на часы. Было без 2:04. Он отодвинул кресло, поднялся и хмуро взглянул на нее. «Вы попали в неприятное положение, сударыня. Если Сюзанну убили вы, то вы приговорены. Если нет, то ваши шансы избежать испытания целиком зависят от моей компетенции, ума и удачи». Он направился к двери, но вдруг остановился, обернулся и сказал: «От моей и мистера Гудвина». Затем повернулся и вышел. Послышался звук поднимающегося лифта. Миссис Брук посмотрела на меня, и по ее глазам я понял, что она вновь собирается повести себя по-женски. Она открыла и закрыла рот, но потом лишь повторила: «И мистера Гудмана? Вы что, с ума сошли?» В ответ сказал я. Она удивленно взглянула на меня. «Посудите сами», — продолжал я. «Если единственное, что вы можете мне сообщить, так это мою фамилию, к тому же исказив ее, то, возможно, вы и не сумасшедшие, но близки к этому.